Противоположные слухи рисовали Дмитрия как отрока державного, говорили, что юный царевич показывает ум и свойства, достойные государя. Как бы то ни было, несомненно, важным кажется одно — в Москве никто, абсолютно никто не знал царевича Дмитрия и не мог сказать о нем ничего достоверного. Борис Годунов, с недаемой жаждой власти, постоянно думал о том, как избавиться от подрастающего наследника российского трона. По словам Карамзина, сей алчный властолюбец видел между собою и престолом одного младенца безоружного, как алчный лев видит агнца. И вот алчный властолюбец измыслил дело ужасное, дело кровавое, задумал убийство царевича. Борис открыл свой замысел ближним пособникам своим. Все они, кроме дворецкого Григория Годунова, решили, что смерть Дмитрия необходима с точки зрения государственного блага. Для начала избрали яд, который подкупленная мамка царевича Василиса Волохова тайно подсыпала ему в яства и питья. Но смертоносное зелье почему-то не вредило Дмитрию. Тогда решено было царевича зарезать. Первые двое избранных для этой деликатной миссии дворян, Владимир Загряжский и Никифор Чепчугов, наотрез отказались от сделанного им предложения и с сего времени были гонимы. Нашли другого, дьяка Михаила Битяговского, судя по описаниям, прямо-таки Ирода, ознаменованного на лице печатью зверства, так что дикий вид его ручался за верность во зле. Если бы вам, читатель, предложили такого персонажа для присмотра за вашим хозяйством, вы бы хотя бы немножко встревожились. А ведь именно этого Ирода отправили в Углич править хозяйством вдовствующей царицы, надзирать за слугами и за столом. Вместе с Битяговским в Углич приехали его сын Данила и племянник Никита Качалов. Здесь их уже ждали подкупленная Волохова, мамка царевича, и ее сын Осип, тоже посвященный в обстоятельства готовящегося покушения. 15 мая 1591 года, в субботу, в 6 часу дня, царица с сыном возвратилась из церкви и готовилась обедать. Слуги уже носили кушанье, как вдруг, непонятно зачем, мамка Волохова позвала Дмитрия гулять во двор. Царица якобы собралась идти с ним, но замешкалась. Кормилица не отпускала царевича, но Волохова силой вывела Дмитрия вместе с кормилицей из горницы в сени и к нижнему крыльцу. Тут перед ними предстали Осип Волохов, Данила Битяговский и Никита Качалов. Волохов, взяв Дмитрия за руку, зловеще сказал: «Государь, у тебя новое ожерелье». «Да нет, старое», — доверчиво улыбаясь, ответил Дмитрий. Волохов выхватил нож и попытался ударить им царевича в шею, но нож выпал из его рук. Закричав от ужаса, кормилица обхватила своего питомца, но Данила Битяговский и Никита Качалов вырвали ребенка из рук женщины и хладнокровно зарезали его. Бросив агонизирующего царевича, они кинулись бежать. Как раз в это время на крыльцо вышла царица. Спустя несколько минут тишину города разорвали гулкие звуки набата. Пономарь Спасо-Преображенского собора, бывший на колокольне и ставший невольным свидетелем трагедии, созывал народ. Горожане сбежались ко дворцу и увидели бездыханное тело царевича и бьющихся в истерике царицу и кормилицу. Где-то поблизости оказались и убийцы, пытавшиеся скрыться в разрядной избе. Их схватили и убили. На крыльце появился Михаил Битяговский, крича, что царевич зарезался сам в припадке падучей болезни. Его закидали камнями, настигли и убили вместе с неким клевретом его, Данилой Третьяковым. Убили и слуг Михаила, и каких-то подвернувшихся под руку мещан, и жонку юродивую, которая жила у Битяговских. Оставили в живых только мамку Волохову для дачи показаний. Почему народный гнев истребил главных заговорщиков, пощадив Волохову? Какие такие она могла дать показания? Сколько времени горожанам потребовалось на поиски и расправу убийц? Почему убийцы не успели скрыться? Может быть, потому что и не пытались? Они пытались потому, что не были убийцами и не чувствовали за собой никакой вины?